Но ответа долго не было. Только через месяц, уже перед самым Новым годом, получил открытку. «Дорогой Михаил, с Новым годом! Здоровья, счастья, успехов в творчестве! Простите за молчание. Вчера вернулся с Эльбруса. До приюта 11, к сожалению, не дошел. Помешали лавины. В это время здесь уже никто не ходит. А до того был в большом международном автопробеге машин-самоделок. Обнимаю. Валентин». Открытка как открытка, если бы не одна маленькая деталь. В это время Валентину Ивановичу было уже за 70. Впрочем, в его летной книжке по-прежнему было записано «Годен без ограничений». И он в то время был, несомненно, старейшим летчиком планеты. Мы как-то заговорили на эту тему, и кто-то предложил написать в газету. «Это же сенсация!» Валентин Иванович не на шутку забеспокоился. «Да вы что, если на самом деле хотите мне добра, не делайте ради Бога этого, не надо привлекать ко мне внимание. Сразу спишут, найдут из-за перестраховки какую-нибудь причину». Первое время мы были знакомы лишь по переписке. Я несколько раз осторожно намекал, что гожусь ему в сыновья, но по-прежнему получал в ответ «Обнимаю, Валентин». Удивлял он, разумеется, не только меня. Владимир Снегирев и Дмитрий Шпаро, покорители Северного полюса на лыжах, в книге «Путь на север» потрясенно писали о встрече с ним. Мы сидели в крохотной до синевы накуренной комнатушке на скрипучих скамьях, расставленных вокруг веткого бильярда. Многим этой ночью не спалось в полярной аэродромной гостинице. Матовый свет весенних сумерек не давал покоя, бередил душу. До самого утра, как сизый папиросный дым, плыли неторопливые разговоры. Через некоторое время выяснилось, особенно много историй, связанных с Арктикой, знает пожилой, с мудрым лицом и очень спокойным голосом человек. На нем был бежевый, грубой вязки свитер, кожаные брюки и унты, обычная одежда полярников. Когда он начинал говорить, все слушали его с подчеркнутым уважением. Мы решили, что это маститый ученый, знаток Арктики, приехавший в экспедицию. Потом мы познакомились. Он протянул руку. «Акуратов Валентин Иванович». «Штурман!» — в один голос спросили мы. «Да», — спокойно ответил он, — «штурман», и пыхнул своей трубочкой. Мы смутились. Дело в том, что фамилия штурмана Акуратова хорошо знакома каждому, кто хоть немного интересуется историей Арктики. Пионер смелых полетов в высокие широты, один из тех, кто участвовал в высадке на Северном полюсе Папанинского десанта, штурман первой в мире экспедиции на полюс недоступности, соратник легендарных пилотов Чкалова, Водопьянова, Черевичного, Мазурука, флагштурман полярной авиации Акуратов существовал в нашем сознании легендарной и даже, если хотите, исторической личностью. Но как же мог он оказаться на этом богом забытом аэродроме? Нет, встретить его здесь, почти у полюса, в неказистом, погребенном снегами домике, было просто невозможно. Но это действительно был штурман Акуратов. «Каким же непостижимым образом вы оказались здесь, Валентин Иванович?» Он осторожно постучал чебуком трубки о край скамьи, достал из кармана кисет. «Очень просто. Прошел медкомиссию. Врачи признали годным к работе без ограничений. И вот я летаю обыкновенным штурманом на Ил-14». Валентин Иванович в этом ответе перед малознакомыми людьми, мягко говоря, лукавил. Правила авиации суровы и даже жестоки, тем более правила и порядки полярной авиации. А когда тебе за 70, вообще не идет речи ни о какой медицинской комиссии. На самом деле все было несколько иначе, и знал об этом только самый узкий круг людей. Пришло время, и знаменитого полярного летчика, главного штурмана управления полярной авиации, с почетом отправили на пенсию. Его друзья, товарищи по Арктике, оказавшись в непривычной сначала роли пенсионеров, скоро освоились с ней, стали писать воспоминания, превратились в непременных гостей пионеров, и винить их в этом нельзя. Пионеры в очередной раз торжественно повязывали им пионерские галстуки, а Акуратов куда-то пропал, и со временем о нем вроде бы даже забыли, да и жив ли он вообще. Было ведь и такое, спивались. И вдруг Николай Петрович Каманин, руководивший тогда отрядом космонавтов, на одном из полярных аэродромов во время одной из полярных тренировочных экспедиций встречает Акуратова. Радостный возглас. «Валя, что ты тут делаешь? Все тебя потеряли!» «Да тише ты, не ори, прошу тебя!» — пытался урезонить его Акуратов. А Каманин не унимается. «Да вы хоть знаете, кто это?» Не замечая, что больше космонавтов, к его голосу прислушивается местное и прилетевшее вместе с Каманиным авиационное начальство. Выяснилось, что Валентин Акуратов, выйдя на пенсию, как говорили в старину, выправил себе документы, сбросил 20 с лишним лет, чуть-чуть изменил фамилию и летает себе спокойно рядовым штурманом в любимой Арктике. А командиры его, молодые летчики, даже не подозревали, кто вычерчивает маршрут на их картах. Встреча с Каманиным закончилась тем, что Акуратова снова задвинули на пенсию. Тогда он пошел к Алексею Николаевичу Косыгину, бывшему тогда уже премьер-министром. Дело в том, что они в свое время оказались вместе в горах. Мало кто знает, что Алексей Николаевич свои короткие отпуска по возможности проводил в горах, в альпинистских маршрутах, пусть и несложных. В одном из таких его походов однажды проводником был мой друг, мастер спорта международного класса Михаил Петрович Коньков. И вот у прощального костра, вспоминая прошлые встречи, а они встречались не раз в войну, один в качестве летчика, другой в качестве пассажира, Алексей Николаевич сказал Акуратову: «Если будут проблемы, заходите». По мелочам, конечно, тревожить не буду. Если прижмет по-настоящему...